увы, не всегда к месту. «А я с бабой своей поругался», — глотнув, сообщил он знаменитости, тут же обругав себя в уме за идиотскую откровенность. «Не переживай, старик, поругались, помирились, дело житейское, а мириться всегда приятно. Потом так получается, будто только что познакомился». Гений хохотнул, порадовавшись своей пошлости, хлопнул его по плечу и пошел комментировать. Он понял, что коллега имел в виду семейную ссору, и еще раз проклял себя за болтливость. При случае в общей компании этот самодовольный придурок чего-нибудь ляпнет. Еще ужаснее было, что после глотка виски жутко захотелось выпить, а выпить было нечего и негде взять. Потом, как подростки, они стояли в чужом подъезде. «Как хорошо, что ты дождался меня. Какой ты умный и добрый. Я ревную тебя ко всему, к твоим поездкам и к тексту. И потом, почему это у меня халат короче рубашки? Значит, ты так меня видишь? Ну, не говори чепухи. Нельзя же воспринимать беллетристику так буквально. А то припишешь мне все драки и убийства, которые я напридумывал. А какой из меня каратист и стрелок, если мне до сих пор жалко воробья, которого когда-то погубила моя кошка? Ну, я уже не сержусь. Ты дождался, и все хорошо. Хорошо. Ох, знаешь, на что это похоже? Когда водишь пальцем по переводной картинке, бумага сначала только сворачивается серыми катышками, потом начинает еще тускло от середины к краям проступать рисунок. Тогда уже становится ясно, чем все кончится, и нужно слюнить палец и водить аккуратно и равномерно, не прижимая сильно, чтобы не повредить цветной слой. Вот точно так слюнить и не сильно прижимая водить кругами и не отвлекаться. Не отвлекай меня. И, наконец, проступает все. И края, и краски оказываются яркими. Это бабочка. Или какой-то цветок? Нет, бабочка. Я поймала ее. Вот. Снова ехали в машине. Это был не таксист, а ночной многоопытный левак. В Коньково он запросил четвертной и, получив согласие, тут же врубил музыку на полную. Вездесущая Тина Тернер закричала на всю московскую ночь. В мокром асфальте отражались огни. Мокрая ночная Москва, да ночная же в свежем снегу, да, пожалуй, утренняя на исходе листопада. Вот и вся красота этого проклятого, единственного в жизни места. А в остальное время видны помойки, руины, лужи в выбоинах и вечные стройки. Понимаешь, совершенно не важно не только о чем сочинение, но и какова его каждая строка. Нужно только, чтобы время от времени возникало у тебя самого такое чувство, вернее, предчувствие. Ну, точно как у тебя с твоей переводной картинкой, понимаешь? Ты ведь знаешь, что эти занятия очень похожи. И вот, когда хотя бы одна картинка ожила, засияла, вспыхнула жизнью, уже все в порядке. Уже не зря садился за машинку. Тогда остается еще одно. Надо все дописать и кончить так, чтобы эта яркая картинка не умерла, не засохла, не перестала сиять. Надо сохранить это дыхание и так кончить. Понимаешь? Здесь есть полная аналогия. У тебя одна картинка, другая, они проявляются, прорываются одна за другой, а я должен терпеливо тянуть свою линию, выдерживать ритм и при этом сохранять интерес и стремиться к концу, к завершению изо всех сил и в то же время сохранять для этого завершения силы, чтобы все не испортить. Ты слышишь, что я описал нашу любовь? А я слышу, что это инструкция по изготовлению романа. Собственно, любовь ведь так и называется — роман. Ты сентиментальный, старомодный, милый, любимый, красивый. Я тебя люблю. И я тебя люблю. Такси. Такси. Я пошла. Пока.